Помощник торговца. Лес сладок, темен и глубок, но в путь пора мне, долг есть долг, и ехать долго, сон далек. Роберт Фрост. Бетти, золотце, что ж ты за красотка такая? Я тут, пожалуй, строюсь в креслице у камина, а ты, Бетти, душа моя, будь так любезна, принеси-ка мне доброй ветчины с яичницей, да и кексов с маслом бы неплохо, и чашечку розели чая завари. Бетти, любовь моя, да чего ж ты хороша? Позаботься и об этом парнишке, как о родном, и принеси ему того же. Он тут новенький, у нас весь день впереди, а мальчику никак нельзя работать на пустое брюхо, как и всякому мужику. Тип откинулся в кресле, взгромоздил ноги на стол и сопроводил свой заказ величественным жестом. Фрэнк набросился на лучший завтрак в своей жизни. После хлеба с маргарином в работном доме в течение долгих лет эта еда показалась ему пищей богов. Кексы сочились маслом ему на подбородок, желток растекался по ветчине, и он макал туда хлеб. Он весь сосредоточился на этом наслаждении. Мужчины и мальчики наполняли зал. Бетти сновала вокруг. Трещал камин, в воздухе клубился табачный дым, голоса слились в тихий гул, и Фрэнк уснул, положив голову на стол. Проснулся он от шлепка. «Подъем! 8 утра! Самая пора шагать!» Тип торопливо пошел прочь, и Фрэнк потащился следом, потирая глаза. Они вместе загрузили тележку. Тип следил за каждым его движением и раздавал указания, укреплял борта и планки, расставлял ящики и гирьки, раскладывал ножи, мешки и рваные газеты. Перед каждым действием он говорил: «Так, не забудь про это!» Они пустились в путь. Если Фрэнк раньше и думал, что жизнь в работном доме тяжела, так это только потому, что он не знал, как живут уличные торговцы. С того дня он не прекращал работать и не прекращал любить свое дело. Он шагал по улицам и во весь голос объявлял сегодняшний товар. «Креветки, скумбрия, селедки, моллюски!» Его высокий голос доносился повсюду. Он быстро всему научился и через месяц уже мог выпотрошить рыбу с такой скоростью, что вы бы и не заметили. Фрэнк очаровывал леди одним взглядом, и те покупали то, что и не собирались. Одним движением ножа он извлекал мидию из раковины даже быстрее, чем тип. Он мог удалить желудок у моллюска-трубача, прежде чем тот успевал понять, что происходит. За день они проходили с тележкой около 10 миль. Обычно тип прекращал работать часа в 3 дня. Все остатки предстояло продать Фрэнку. Он вешал лоток себе на шею и отправлялся торговать в одиночестве. Тип замерял рыбу и говорил Фрэнку, сколько за нее брать. Все, что ему удавалось получить сверху, называлось халява и доставалось мальчику. Это была зарплата помощника-торговца, и других денег он не получал. Считалось, что еда и кров — это достаточная плата за труд. Фрэнк быстро выяснил, что это самая сложная часть дня. Лоток был тяжелым, и ноги вскоре начинали болеть. К этому моменту большинство покупок уже было сделано, и покупателей оставалось мало, так что их следовало сначала привлечь, а затем убедить купить. Товар терял свежесть, а запах несвежей рыбы замаскировать невозможно, особенно летом. Фрэнку зачастую приходилось пройти несколько километров, прежде чем он распродавал все остатки и собирал требуемую сумму. Зачастую ему самому ничего не доставалось. Но иногда все же ему удавалось заработать. И Фрэнк был в восторге от любого 6 пенсовика или шиллинга, целое состояние для мальчика, у которого никогда не было своих денег. Халява стала его главной целью, и порой он возвращался домой только в 9-10 вечера. Там он забирался под стол, не помня себя от усталости, и спал до 3 ночи, после чего снова шел на рынок. За несколько недель он освоил жаргон и вскоре быстро и уверенно болтал на этом невразумительном наречии, которым так гордились уличные торговцы. Он научился ходить в развалку, Он подражал нарядам типа, слегка перекроив свою одежду и добавив шейный платок и шнурки, купленные на свои гроши. Фрэнк мечтал о шляпе. Он усвоил и здешнее отношение к деньгам. «Трать, пока есть, вдруг завтра помрешь». Он видел, что уличные продавцы не боятся работы и что хороший торговец получает достаточно. Каждый вечер все спускалось в пабах и тавернах. Всякий, кто хорошо заработал за день, без раздумий тратил деньги на выпивку для друзей. Если же выручить денег не удалось, тебя угощал другой товарищ. Если кто-то из них разорялся или попадал в тюрьму, ему немедленно собирали нужную сумму. Никто из них не сберегал на будущее ни пенса. Уличные торговцы жили не в домах, а в меблированных комнатах, кантовались там понемногу, а потом переезжали. Это были неизменно убогие помещения, поскольку жильцы там почти не находились. Жизнь проходила на улицах, рынках, в пабах, на танцах и представлениях, в борделях и на ипподромах. Все богатство жизни было за пределами четырех стен. Торговцы возвращались к себе только чтобы прикорнуть на несколько часов, пока не займется новый день и не откроются рынки. Но главное, Фрэнк научился торговать. Единственный способ стать успешным продавцом — обучаться этому с юности. Хитрости и уловки, жульничество и воровство не менее важны, чем наука торговли и обмена. Все это Фрэнк перенял у других юных помощников-торговцев, когда они во второй половине дня выходили на улицу сбывать остатки. Он научился прикрывать рыбу петрушкой, чтобы та приятно пахла, выжимать на нее лимон, чтобы улучшить вкус. Он стал брать с собой в путь орехи, чтобы дольше продержаться на ногах. Научился выдавать 4 пинты моллюсков за 5, незаметно отсыпая понемногу. Он узнал, где можно продать рыбные головы и хвосты и когда больше всего покупателей. Он научился примешивать дохлых угрей к живым, чтобы куча выглядела внушительнее, поскольку они не заметят одного дохлого, пока не дойдут до дома. Фрэнк завел дружбу с беспринципным поваром, который покупал дохлых угрей. Он выяснил, что скумбрия и селедка выглядят свежее при свете огня, и в темные вечера ходил со свечой. Он научился хныкать и жаловаться, что хозяин прибьет его, если он не продаст товар. И он всегда сбывал все, что осталось. К 12 годам у него уже была бульдожья хватка. Он не останавливался ни перед чем, и некоторые уже поговаривали, что он не глупее типа. Он часами торчал на рынке, знал все цены и никогда ничего не забывал. Жаргоном он овладел мастерски и вел переговоры только на нем. Он мог переубедить любого. Он был виртуозом. В 13 Фрэнк решил, что пора завести свое дело. Он не собирался тратить лучшие годы жизни на работу на другого человека. Он будет сам себе хозяин, сам станет покупать и продавать, и заработки его будут принадлежать только ему. Он еще им покажет. Он оставил типа с куколкой и переехал в меблированные комнаты для мужчин на задах кабака на берегу. Пол был здесь каменный, потолок и стены неотделанные. За 2 пенни в день у него были соломенный тюфяк и одеяло. В любом другом месте комната стоила бы ему 10 пенсов, так что Фрэнк поселился сюда, рассудив, что он все равно почти не будет тут бывать. И зачем тратить деньги на место, где только спишь? Местные мужчины были грубыми и жестокими, и Фрэнк до смерти их боялся. Но он быстро рос, хорошо бегал и дрался. Кое-как удавалось справляться. Больше всего он опасался, что его ограбят. Такое случалось сплошь и рядом. Особенно ему запомнился всхлипывающий паренек лет 12, костлявый и бледный. За ночь он потерял все свои деньги, а если ты не можешь купить рыбу, то и продать тебе нечего. Фрэнк дал ему шиллинг на каштаны, чтобы торговать ими возле театра, и приучил сохранить свои деньги в надежном месте. Он запихивал их в носки и каждую ночь спал в этих носках и туго зашнурованных ботинках. Большинство обитателей меблированных комнат были простыми трудягами. Они целыми днями рыскали в поисках подработки. Профессии ни у кого не было. Фрэнк считал себя среди них аристократом, Он-то специализировался на торговле рыбой. Он брал в аренду оборудование, закупал свой товар и продавал его на улицах, а весь доход брал себе и тратил его на яркие наряды, вкусную еду, пиво, девушек, танцы, уличные театры и азартные игры. В основном на последние. К 14 годам Фрэнк уже был заядлым игроком. Этим занимались все уличные торговцы и их помощники. Но Фрэнк предавался игре со страстью. Игра для него была главной любовью. И в каждую свободную минутку он подбрасывал монету и предлагал окружающим сделать ставки. Ему не важно было, на что или с кем играть. Важен был лишь шанс на победу. Трудился он без устали, подстегиваемый мыслью о заработке, который можно будет поставить. Порой он проигрывал не только все деньги, но и платок, и пиджак. Но ничто не могло охладить его пыл. Серия неудач только раззадоривала его. Парни собирались повсюду. Под железнодорожными мостами, во дворах пабов, на набережных или даже на отмеле, когда отступал прилив. Если кто-то замечал группу подростков, сгрудившихся вокруг чего-то в центре, можно было с уверенностью предположить, там идет игра, и смело поставить все деньги на то, что в центре ее Фрэнк, самый громкий, самый быстрый, самый уверенный. «Шесть пенсов на Тола!» «Шесть пенсов, что он продует!» «Есть! Ставлю шиль!» «Шиллинг!» «Посвети!» «Покажи!» Тол побеждает и, проигравший с печальной ухмылкой, признает поражение. Теперь в круг выходит Фрэнк и готовится бросить монеты. Он хмур. «Шесть пенсов на Фрэнка!» «Шиль, что продует!» «Идет!» «Пару!» «Два шиллинга на Фрэнка!» «Глянь-ка! Тол спекся!» Фрэнк холоден и собран. Он подбрасывает три монеты и говорит «Решка!» Все три падают решками вверх. Фрэнк забирает свой выигрыш. Снова начинаются ставки. Тол подбрасывает монеты. «Орел!» Монеты падают. Один орел, две решки. Он кидает их снова. Три решки. Фрэнк забирает выигрыш. Тол ругается и сплевывает, бросает опять. «Орел!» Три решки. Фрэнк выигрывает и смотрит на Тола в упор. «Полсовы!» «Полсоверена!» Зрители ахают и начинают делать ставки за или против Фрэнка. «Идиот!» — с вызовом отвечает Тол. Фрэнк бросает монеты. «Орел!» Монеты падают. Он победил. «Вонючая рыба!» — шипит Тол и стягивает пиджак и ботинки. Он начинает злиться, и толпа подбирается поближе. Тол резко бьет локтем. «Да разойдитесь вы!» Губы его сжаты, в глазах тревога. Всеобщее возбуждение привлекло проходящих мимо мужчин, которые делают свои ставки. Тол пытается вернуть покинувшую его удачу. Он распихивает наблюдателей и перемещается на новое место, прежде чем бросить. «Берегись! Полсовы!» — объявляет он решительно, понимая вместе с тем, что ставит половину своих сбережений. «Идиот!» — уверенно отвечает Фрэнк. Зрители продолжают делать ставки, и Фрэнк с Толом знают, что на них ставятся целые суверены. Тол плюет на монеты, затем берет полпенни и подбрасывает его, чтобы решить, на что поставить. Потом он снова плюет на три монеты, вызывающе топает, подбрасывает их в воздух с возгласом «Решка!». Монеты падают. Все решки. Он расслабляется и оглядывает зрителей с победной ухмылкой. Деньги переходят из рук в руки. Удача покидает Фрэнка до конца дня. Он продолжает играть, но продувает 4 раза из 5. Он слышит, как зрители ставят против него и в ярости скрежещет зубами. Если бы принято было убивать своего противника, он бы так и поступил. Тол вызывает его снова и снова. Каждый раз Фрэнк соглашается и вызывает его в ответ. Он проигрывает все, что успел выиграть за день, свой заработок, а также платок, пиджак и даже ставит свой бархатный картуз, надеясь, что тот принесет ему удачу. Тщетно. Он проигрывает. Тол встает с картузом в руках, бросает на Фрэнка снисходительный взгляд, плюет на картуз и бросает его в реку. «Пошел-ка я шамать!» «Есть!» Он в развалочку удаляется под восхищенные возгласы мальчишек и одобрительные кивки мужчин. Фрэнк вне себя от ярости клянется ему отомстить. «Подожди, Чири, я тебе еще покажу, я тебя выдеру!» — кричит он вслед. Мужчины со смехом расходятся. Мальчишки теряют интерес. Начинается новая игра. Фрэнк попытался принять независимый вид, но без пиджака, шейного платка и картуза он уже не чувствовал себя холодным, расчетливым игроком. Он повернулся и зашагал прочь. Он пробродил так несколько часов, не чувствуя ледяного ветра с Темзы, весь в мыслях о следующей игре. Он им покажет, снимет с этого сосунка штаны. Он все свои деньги отыграет, да еще и сверху возьмет. При мысли о перенесенном оскорблении его переполняла злоба. Услышать в свой адрес «вонючая рыба» — это уже чересчур. Он еще отомстит. На следующей неделе удача вернется. Ему ни на миг не приходило в голову, что он ведет себя как дурак. Страсть к игре держала его намертво. Снедаемый гневом и ненавистью, Фрэнк шел, ничего вокруг себя не замечая и огрызаясь на прохожих. Впереди него шагал какой-то замухрышка в мешковатых штанах и ботинках с дырявой подошвой и вел за руку маленькую девочку в подгузниках. Фрэнк окинул их презрительным взглядом. Девочка с хохотом переставляла неверные ножки. Вдруг она упала и издала театральный вопль. Мальчик наклонился и помог ей встать, утер ей слезы рукавом, плюнул на пальцы и потер ей коленки, после чего со смехом сказал: «Так-то лучше!» Но девочка не унималась. Она уткнулась белокурой головкой ему в плечи и обвела его руками. Он поднял ее и унес. И Фрэнк их больше не видел. Порой мелочи поворачивают нашу жизнь. Нас могут никак не затронуть важнейшие исторические события, но при этом малозначительные детали способны повлиять на нашу судьбу. Фрэнк так и застыл посреди улицы. Ему вдруг стало холодно. Пыл ярости стих, и на смену ему пришли сомнения. Он поежился и привалился к стене, вдруг почувствовав, что силы покидают его. Что случилось? Все было таким мутным, неясным. Но почему? Он и сам себе казался ненастоящим. Он коснулся лица и вдруг представил, как его шею обнимают пухлые детские ручки. Фрэнк вдохнул и ощутил сладкий запах детских волос. Ему хотелось броситься вдогонку за этими двумя, выяснить, кто они, но они уже ушли. Да видел ли он их, мальчишку в мешковатых штанах, белокурую девочку, или это были призраки? Он снова поежился и потер глаза, пытаясь что-то вспомнить. Но все словно тонуло в тумане, и ему никак не удавалось ухватиться за воспоминания. По пути домой мысли его по-прежнему пребывали в хаосе. Он же Фрэнк-торговец, Фрэнк-игрок. Все боятся его, все знают, что он далеко пойдет. Что ему эти сопливые дети? Он попытался забыть их. Ну ладно, у него есть сестра, она в работном доме. И что теперь? Пусть сама о себе позаботится. Он же смог. Он не думал о ней уже много лет. И она наверняка о нем позабыла. Он не просил маму с папой умирать, они сами так решили. И он отлично без них справился. Фрэнк выбросил из головы образ брата с сестрой и, насвистывая, зашагал домой. Он весь день ничего не ел, поскольку проиграл все деньги, так что просто завернулся в одеяло и улегся. Сон, однако, не шел. Он слышал, как приходят остальные, как они ругаются, рыгают и выпускают газы, и ненавидел их всех. Как можно докатиться до такой жизни? Ему представился призрак какого-то мужчины, большого, сильного и заботливого, который заботился о своей слабой, больной жене. Призрак растворился в окружающих звуках и запахах, и Фрэнк уснул. Впервые за много лет ему снилась мать, которую он так беззаветно любил. Она уходила, ей нужно было на работу. Он проснулся с тревожным криком и ощупал постель, но ее нигде не было, И тут он вспомнил, где она, и разрыдался. Он вспомнил вдруг ту жуткую ночь, когда она не вернулась, и вспомнил, как прижимал к себе Пегги до утра, пока их не забрали в работный дом. Юноша лежал и смотрел в пустоту, и воспоминания захлестывали его. Их двор, их комната, смех и песни матери или ее кашель и тревога отца. Призрак был где-то рядом, но никак не материализовывался. Он вспоминал крошечного младенца. Когда она родилась, то была немногим больше чайной чашки. Он вспоминал, как они с мамой купали ее и надевали на нее детские одежки, которые все равно были слишком велики. Он представил, как мать кормит Пегги, и заплакал. Фрэнк зарылся лицом в соломенный тюфяк, чтобы заглушить всхлипы, как часто делал в работном доме. Призрак приблизился, словно хотел заговорить с ним, но этого так и не произошло. Фрэнк проснулся от того, что торговцы вокруг него стали собираться на работу. «Что за безумная ночь? Что произошло? Вот она, настоящая жизнь!» Он бросил сапогом в соседа и попросил его одолжить денег. Он знал, что все уличные торговцы помогают друг другу в тяжелый час. Придя на рынок, он снова превратился в холодного профессионала. Взгляд его не упускал ни одного жулика, уши слышали все вокруг. Он взялся за торговлю с удвоенной силой и к двум часам уже все распродал. Он нашел соседа, вернул ему долг. Для уличных торговцев это было делом чести. Фрэнк пересчитал заработок. Тут хватало и на завтрашний товар, и на обед. Он отправился к Бетти и заказал Кейт и кочки, стейк и почки, с картошкой и ступенями, ломтями хлеба, смородиновый пудинг с подливкой и пинту випа. Нет, лучше две пинты. Вот что нужно мужику, хорошая заправка. Со всеми этими ставками и переживанием он не ел со вчерашнего утра. Неудивительно, что ему не по себе. Мужик на голодный желудок долго не проходит. Он уселся спиной к двери. Бетти принесла ему еду и ущипнула его за ухо, но он был не в духе, и она обиженно отошла. В паб вошел широкоплечий мужчина. Он нанял мальчишку, чтобы тот держал узду, и теперь бросил ему через плечо. «Присмотри за ней, малец, пока меня нет». Фрэнк услышал эти слова, и призрак вернулся и сел с ним рядом. Он вспомнил, вначале смутно, а затем отчетливо, будто это было вчера, что он обещал отцу заботиться о матери и сестре. Пудинг стал у него поперек горла, и юноша не мог больше есть. Неужели Бетти и правда услышала, как он бормочет, глядя куда-то в сторону? «Прости, папа, прости!» Или ей показалось? Она определенно видела, как он утер слезу рукавом и сказала Мардж, поварихе, «Что-то не то с ним нынче, пудинг не ест! Что-то не то, кишками чую!» Фрэнк долго сидел за столом, не в силах пошевелиться. Призрак исчез, но воспоминания остались. Мать его была мертва, но сестра, насколько он знал, жила в работном доме. Он ударил кулаками по столу и впился ногтями в ладони, вспомнив, какой невыносимо жестокой была там жизнь. Он молился, чтобы его сестре приходилось легче. Может, с девочками обращаются мягче? Фрэнк вспомнил, как они жили там вместе и как он по ночам забирал ее к себе в кровать, если она плакала. Вспомнил, как дрался с мальчишкой, назвавшим ее Лысой, и удовлетворенно ухмыльнулся. Вспомнил девочку по имени Джейн, с которой они дружили, и понадеялся, что та все так же приглядывает за Пегги. Раньше он никогда не молился, но начал молиться теперь и поклялся небесам, стиснув кулаки и сжав челюсти, что если его сестра жива, он найдет ее и заберет из работного дома. Он позаботится о ней, как обещал отцу. Обеспокоенная Бетти подошла и принялась убирать со стола. «Как насчет чашечки Розели, дорогой? Я угощаю».